почти сразу должны были насторожить, ибо все-то у большевиков выходило шиворот на выворот, здравому уму и твердой памяти вопреки. Счастье у них в борьбе, самопожертвование — норма, смерть желанна, а жизнь — ничто. Культура — это когда на пол не плюют. Любовь, позор, глупый катехизис у них вместо литературы, а вместо песен — веселые кондаки. Самое страшное преступление после отцеубийства — оппортунизм. Прилагательные взяли такую силу, что если стакан подпадает под категорию мелкобуржуазный, то это как бы и не стакан. В столице атеистов из атеистов, напрочь отрицающих самодавлеющую личность, лежит под стеклом мумия учителя всех народов, которые, как Осирису, ходят поклоняться эти самые атеисты. Предательство у них превратилось в добродетель, снисходительность — в государственное преступление, правда, в кривду. А якобы общественная собственность на средства производства неожиданно родила плохонький государственный капитализм в городе и ярко выраженное крепостничество на селе. Должны были эти результаты насторожить, да что-то не насторожили. Ладно, если бы ленинцы действительно совершили что-нибудь фантастическое из того, что они нацелились совершить, хотя не они ли исхитрились выстоять 70 с лишним лет, не имея оснований продержаться более полугода, не они ли поворачивали реки вспять, заставили работать в принципе неработающие механизмы, запустили в космос первого человека, который на Земле имел одну смену белья и кушал мясо не каждый день. А то ведь при большевиках люди и жили скученно, и питались скудно, и одни штаны таскали по 20 лет, и ничего-то у них не было истинно качественного, первоклассного, за исключением анекдотов. Между тем, наши дедушки и бабушки, отцы, матери, да и мы сами во время оно, были математически уверены в том, что страна Советов — самая счастливая страна в мире. Наше государственное устройство — справедливейшее государственное устройство, и что советский человек в некотором роде высшее существо. Конечно, закрадывалось в наши умы тяжкое подозрение, дескать, вроде бы сбылась вековая мечта человечества, раз и навсегда покончено с эксплуатацией труда капиталом. Власть принадлежит народу и учит нас бесплатно и лечит бесплатно, а счастья как не было, так и нет. Однако в другой раз сходишь на первомайскую демонстрацию или прочитаешь в газете про какой-нибудь несуразный подвиг, и снова в душе пламенеет гордость за первое в истории рабоче-крестьянское государство. Дескать, пускай мы одни штаны таскаем по 20 лет, зато у нас богатеев нету, зато одинакую зарплату у нас получают гении и злодеи, инженеры и золотари. И как-то сразу весело сделается на душе, точно кто ей бессмертие посулил. И ведь ни в одну голову не залетела та напрягающая мысль, что вот, кажется, и революция у нас совершилась по Марксу, и учинено передовое общественное устройство, а простые англичане, которые манкировали всепобеждающим учением, поголовно имеют автомобили, бесплатно получают в аптеках лекарства и ездят отдыхать на Канарские острова. Напротив, нам твердили, что существует только партийная наука и классовое искусство. И мы честно верили, существует. Нас убеждали, что именно однопартийная система обеспечивает прогресс, хотя она и не обеспечивает ничего, кроме гражданского вырождения. И мы вторили, верно обеспечивает, еще как. И мировая революция невозможна, а нам сказали, что она будет. И мы согласились, будет. И социалистический способ производства — неуклонно загнивающий монстр, ибо он не на прибыль работает, а на миф. Но нам вдолбили в голову, что он благо, и мы повторяли, как заведенные, точно благо. Вот попробуй, предложи западноевропейцу. Потерпи, браток, лет так 20-30 во имя перманентной революции и замены недели на пятидневку, поскольку где налицо трудности роста, враждебное окружение, вредитель свирепствует и прочее в этом роде. Он тебе такое ответит, что в затылке начешешься, а русский человек только повздыхает и согласится. И ведь не сказать, чтобы мы были закоренелые дураки. По крайней мере, немцы тоже накачали себе на шею злокозненных идеалистов, Гитлера и компанию, и французы переливали на пушки реакционные памятники Жанне д'Арк. Стало быть, мы без малого такие же, как и все. А малое, кажется, заключается в том, что мы несколько лучше, хотя и на курьезный манер, что человеческого в нас несколько больше, чем это необходимо для того,